Рика Левина, Милана Усманова. Развод будет по-моему. Глава первая. Вечер щедрой рукой рассыпал по небосклону звезды. Один за другим зажигались фонари во дворе. Я закрылась на балконе с чашкой кофе и тазиком, полным постиранного белья. Дети играли в гостиной, служившей и нашей с мужем спальней. Что поделать, в двушке и не разгуляешься, хотя квартира была просторной. Когда-то я взяла ее в ипотеку, продав бабушкину однушку и выплатив первоначальный взнос. Еще год, и она станет нашей. Тазик стоял под сушилкой, я же присела на табурет, просто уставившись на улицу. Здесь можно было передохнуть от своей неугомонной оравы. Четверо моих пострелят готовы были проказить круглосуточно. Иногда глаз дергался от их криков и шалостей, но они были моей радостью и смыслом жизни. Ради того, чтобы быть рядом, я отказалась от работы. Сама учила их читать и писать, водила на кружки, в школу, на прогулки. И пусть к вечеру не чуяла ног под собой, но это все приятные хлопоты. Улыбнулась, вспомнив, как сегодня Маша, старшая дочка, впервые кормила младшего, годовалого Антошку. Раньше он постоянно вырывал у нее ложку, с удовольствием размазывал кашу повсюду, где мог дотянуться. Теперь же научился кушать спокойно. Мои солнышки неугомонные. Я встрепенулась, оставила чашку с кофе и занялась бельем. Скоро придет Олег, мой муж, и хлопот прибавится. Накормить, прибрать на кухне, расстелить всем постель, закинуть стирку, потом еще проверить документы из магазина, накладные, чеки и все прочее. Нам удалось наскрести немного денег, и Олег открыл маленькую торговую точку. Обычный продуктовый магазин, однако дела шли неплохо. Я тщательно следила, чтобы на прилавках не было просрочки, залежалых продуктов, а потому покупатели у нас не переводились. Вот только в документах супруг был полный профан, приходилось мне по ночам сводить дебет с кредитом. Впрочем, я привыкла. Как оно еще может быть в большой дружной семье? Стоило мне выйти на кухню, как послышался голос мужа. «Тоня, ты где? Почему за детьми не смотришь?» Я прошла в гостиную. Олег уже переоделся в домашнее и устроился на диване. Антошка доедал свою кашу, сидя на высоком детском стульчике. Коля, которому едва исполнилось 7, и 4-летняя Лида собирали на полу пазлы. «И что ты кричишь?» — удивленно глянула я на мужа. «Лида ко мне лезет, а я устал!» — занервничал он. «Она по отцу соскучилась, мог бы и уделить минуту внимания». «Жрать есть?» — перевел Олег тему, он не горел желанием возиться с детьми. «Что ж, я привыкла, каждый любит по-своему. Меня папка тоже не баловал. Идем, покормлю тебя». Подогрела гороховый суп, поставила на стол салат, порезала хлеб и присела напротив мужа. «Мне мага предлагают у него водку купить вдвое дешевле», — жуя рассказывал Олег. «Давай возьмем. Он паленку развозит. Народ потравим. Ты что? И не думай даже. Хочешь потом в полицию попасть? А ну, как помрет ненароком кто. Свобода надоела. Тем более никаких накладных у них на товар нет. С налоговой опять же проблем не оберешься. Цена зато, цена. К нам от того люди ходят, что товар всегда свежий и самый лучший. Ты, если купишь тухлую колбасу, второй раз за ней пойдешь?» Олег молчал. То-то и оно. Я принялась за посуду. С детьми посиди, полы протереть надо. Пострелята тут салат рассыпали, только замести и успела. «Целый день дома сидишь, ничего не успеваешь, как так?» — возмутился Олег. «И пылесос взяли, и машину стиральную, только и дел, что за детьми следить». «А еда по волшебству готовится? Или вещи сами гладятся? Дети сами растут?» «Да брось ты! Мать моя в речке стирала и нас шестерых подняла, воду из колодца таскала, дрова рубила. Тебе-то сейчас чего жаловаться?» Я просто промолчала. Это был бесконечный спор. Когда Олег возвращался с работы без настроения, хватало мелочи, чтобы он завелся. Это ничего, привыкла. Муж у меня не пьющий, руки ни разу не поднял. Грех на него жаловаться. «Маша!» — крикнула я. По полу застучали босые ножки дочери. «Звала мамочка?» «Ты Антошку умой, если доел. Я сейчас на кухне подотру и уложу вас спать. Скажи Лидочке и Коле, пусть пижамки надевают». Маруся ускакала назад. Олег доел, поставил тарелку в раковину и пошел к телевизору. «Маша, иди в спальню!» — послышался его голос. «Дайте хоть вечером отдохнуть!» Я быстро помыла посуду и полы, протерла столешницы и поспешила в детскую. Расправила две двухъярусные кровати, помогла младшим переодеться, почитала сказку на ночь. Маша и Лида все шушукались, они спали наверху. «Эй, дайте мне Антошку уложить, дня вам мало наговориться». Младший медленно моргал своими голубыми глазенками. Я дала ему бутылочку с питьевым йогуртом, который он любил, и, уложив его на руки, тихонько ходила по комнате, укачивая. Через полчаса он уснул. «Не шуметь!» — погрозила я пальцем старшим и пошла в гостиную. «Ты мне завтра с собой обед не ложи!» Олег тихонько дремал, лежа на диване. «Что так?» «Меня Генка обещал угостить шашлыком». Муж зевнул. «Стели уже, спать пора». Я расправила диван, достала постельное и подушки. Олег стянул с себя трико и майку. «Сил нет даже телевизор смотреть». Он улегся, отвернувшись к стенке. Подхватила с комода документы из магазина, взяла свой ноутбук и тихонько вышла на кухню. Как хорошо, что сейчас есть программы всякие, что и налоги, и зарплату посчитать можно без труда. Разложила помятые бланки, покачала головой. Никак не приучу Олега к порядку. Вечно сунет в карман, а потом, бывает, и затираются цифры. Глаза слипались. Ничего, вот сейчас все быстренько заполню, и можно на боковую.